Почва тут была неровная. Всюду бугры и ямы. Деревья росли то поодиночке, то целыми рощами. Нелегко было находить дорогу, и мальчики подвигались вперед очень медленно. К тому же они были утомлены вчерашними своими похождениями, измучены голодом и с трудом передвигали вязнувшие в песке ноги. Внезапно, с вершины бугра, они увидели прокаженного. Он находился в 100 футах от них и шел им наперерез по ложбине. Колокольчик его не звенел, палка не нащупывала дороги, он шел быстрой, уверенной походкой зрячего человека. Через мгновение он исчез в зарослях кустов. Мальчики сразу спрятались за кустом дрока и лежали, охваченные ужасом. «Он гонится за нами», — сказал Дик. «Ты заметил, как он прижал язычок колокольчика рукой, чтобы не звенеть? Да помогут нам святые. Против заразы мое оружие бессильно». «Что ему нужно?» — воскликнул Мэтчем. «Чего он хочет? Я никогда не слыхал, чтобы прокаженные бросались на людей просто так, со зла. Ведь и колокольчик у него для того, чтобы люди, услышав звон, убегали. Дик, тут что-то не так». «Мне все равно», — простонал Дик. «Я совсем ослабел, ноги у меня как солома. Да спасут нас святые». «Неужели ты так и будешь тут лежать?» — воскликнул Мэтчем. «Бежим назад, на поляну. Там безопасней. Там ему не удастся подкрасться к нам незаметно». «Я никуда не побегу», — сказал Дик. «У меня нет сил. Будем надеяться, что он пройдет мимо». «Так натяни свой арбалет!» — воскликнул Мэтчем. «Будь мужчиной!» Дик перекрестился. «Неужели ты хочешь, чтобы я стрелял в прокаженного?» — сказал он. «У меня рука не подымется». «Будь что будет», — прибавил он. «Я могу сражаться со здоровыми людьми, но не с привидениями и прокаженными. Не знаю, привидение ли это или прокаженные, но да защитит нас небо и от того, и от другого». «Так вот какова прославленная храбрость мужчины», — сказал Мэтчем. «Как мне жалко несчастных мужчин. Ну что же, если ты ничего не хочешь делать, так давай лежать смирно». Колокольчик отрывисто звякнул. «Он нечаянно отпустил язычок», — шепнул Мэтчем. «Боже, как он близко!» Дик ничего не ответил. Зубы его стучали. Прокаженный уже смутно белел за ветвями кустов. Потом из-за ствола высунулась его голова. Казалось, он внимательно изучал местность. Мальчикам от страха чудилось, что кусты шуршат листьями и трещат ветвями, как живые. И каждому было слышно, как стучит сердце у другого. Вдруг прокаженный с воплем выскочил из кустов и побежал прямо на мальчиков. Громко крича, они кинулись в разные стороны. Но их страшный враг живо догнал Мэтчема и крепко схватил его. Лесное эхо подхватило отчаянный крик Мэтчема. Он судорожно забился и потерял сознание. Дик услышал крик и обернулся. Он увидел упавшего Мэтчема, и к нему сразу вернулись и силы, и мужество. С возгласом, в котором смешались гнев и жалость, он снял с плеча арбалет и натянул тетиву. Но прокаженный остановил его, подняв руку. «Не стреляй, Дикон!» — послышался знакомый голос. «Не стреляй, храбрец! Неужели ты не узнал друга?» Уложив Мэтчема на траву, человек скинул с головы мешок, и Дик увидел лицо сэра Дэниела Брэкли. «Сэр Дэниел!» — воскликнул Дик. «Да, я сэр Дэниел», — ответил рыцарь. «Ты чуть не застрелил своего опекуна, мошенник. Но вот этот...» — он кивнул в сторону Мэтчема. «Как ты его называешь, Дик?» «Я его называю мастером Мэтчемом», — сказал Дик. «Разве вы его не знаете? А он говорил, что вы его знаете». «Да, я его знаю», — ответил сэр Дэниел и усмехнулся. «Он в обмороке, и, клянусь небом, ему есть чего упасть в обморок. Признайся, Дик, ведь я напугал тебя до смерти». «Ужасно напугали, сэр Дэниел», — сказал Дик, вздохнув при одном воспоминании о своем испуге. «Простите меня, сэр, за дерзкие слова, но мне показалось, что я встретил самого дьявола. Сказать по правде, я до сих пор весь дрожу. Почему вы так нарядились, сэр?» Сэр Дэниел гневно нахмурился. «Почему я так нарядился?» — сказал он. «Потому, Дик, что даже в моем собственном Тенстолском лесу моей жизни угрожает опасность. Нам не повезло, мы прибыли к самому разгрому. Где все мои славные воины? Дик, клянусь небом, я не знаю, где они. Мы были смяты. Стрелы косили нас, троих убили у меня на глазах. С тех пор я не видел ни одного моего воина. Мне удалось невредимым добраться до Шорби, Там, опасаясь черной стрелы, я нарядился прокаженным и осторожно побрел к замку Мот, позванивая колокольчиком. Это самый удобный наряд на свете. Самый дерзкий разбойник пустится на утек, заслышав звон моего колокольчика. Этот звук способен согнать краску с любого лица. Я иду, и вдруг натыкаюсь на тебя и Мэтчима. Я очень плохо вижу сквозь мешок, и не был уверен, вы это или не вы. И по многим причинам я удивился, встретив вас вместе. Кроме того, я боялся, что на открытой поляне меня могут узнать. «А, ну погляди», — перебил он себя. «Бедняга уже почти очнулся. Глоток доброго канарского вина живо его воскресит». Рыцарь вынул из-под своей длинной одежды большую бутылку. Он растер больному виски и смочил ему губы. Джон пришел в себя и тусклым взором смотрел то на одного, то на другого. «Какая радость, Джон!» — сказал Дик. «Это был вовсе не прокаженный. Это был сэр Дэниел. Посмотри сам!»